Глава 6. Теория адекватного питания. Уголев А.М. Чтобы разобраться в вышеизложенных вопросах, начнем с устройства системы пищеварения. Большинство людей рассматривают пищеварительную систему как трубу, наполненную желудочным соком, а процесс пищеварения как растворение пищи этим соком. Думают, что человек забрасывает в свой желудок любую пищу, а желудочный сок все это растворяет. Этот взгляд очень далек от того, что происходит на самом деле. Это не пищеварение. Это защитная функция пищеварительной системы. Желудок – это не завод по перевариванию пищи, а исследовательская лаборатория. Он должен определить, что входит в состав продукта, и предоставить необходимую пищесреду – кислотную или щелочную. Пищеварение происходит в две стадии. Первое – аутолиз – саморастворение пищи в желудке. Второе – симбиотное пищеварение – растворение пищи микрофлорой кишечника. От слова «симбиоз». В данном случае это симбиоз микроорганизмов, составляющих микрофлору нашего организма. После того, как мы употребили пищу, разжевали ее и проглотили, она попадает в желудок, где и происходит саморастворение пищи – аутолиз. Для наглядного понимания данного пищеварения рассмотрим пример, который продемонстрировал Уголев, советский академик. В два сосуда наливаем желудочный сок хищника и помещаем в один сосуд живую лягушку, в другой – вареную. Результат оказался неожиданным. Первая лягушка, живая, растворилась и исчезла бесследно, вместе с костями. А вторая, вареная, лишь поверхностно изменилась. Если бы пищу растворяла желудочная кислота, то результат был бы в обоих случаях одинаковый. Однако этого не случилось. Под действием желудочного сока в пище включается механизм саморастворения. Почему же живая лягушка растворилась полностью? Что же в ней есть такого, чего нет в вареной? Организм живой лягушки растворяет ее же собственные энзимы. Живая еда сама растворяется в желудке и в тонком кишечнике. Организму остается только впитать разложившиеся питательные вещества. Подобно удаву, который проглотил кролика, не переваривает его, а ждет, когда он растворится сам, и после этого впитывает питательные вещества, практически не затрачивая собственной жизненной энергии. То же самое происходит и с растительной пищей. Вся растительная пища наполнена энзимами для своего саморастворения. В любом семени, орехе, плоде природой предусмотрен механизм переработки сложных веществ в простые для питания ростка. Как только семя попадает в подходящие условия, температуру и влажность, в работу вступают энзимы, и плод растворяет сам себя, давая жизнь новому растению. Наш желудок – самое подходящее место для этого растворения. И если в природе это происходит довольно медленно, то в желудочно-кишечном тракте пища растворяется быстро. Это и есть первый критерий той пищи, которая необходима человеку. Пища должна содержать энзимы, быть сырой. Тогда она растворит сама себя. Разрушаются энзимы термообработкой, вареньем, пареньем, жарением, тушением, запеканием. Все, что нагревает пищу выше 43 градусов Цельсия. Когда мы употребляем сырое яблоко, оно задерживается в желудке минут на 30. Если это яблоко из печи, то оно задержится в желудке часа на 4. Далее пища попадает из желудка в тонкую кишку, где продолжается процесс саморастворения и переработанные питательные вещества всасываются в кровь. Все, что осталось после саморастворения и всасывания, попадает в толстую кишку. Микроорганизмы, населяющие наш кишечник, весят примерно 2,5 килограмма и вправе называться самостоятельным мозгом. Эти микроорганизмы – вегетарианцы. Они питаются исключительно растительной клетчаткой. Любая другая пища подавляет их. У микробов все просто. Численность их удваивается каждые 20 минут. И у кого есть пища, тот и размножается. Если преобладает пища нерастительного происхождения, то размножаются микробы-могильщики. Продуктом их жизнедеятельности являются токсины, и человеку не подходят. А если преобладает растительная клетчатка, то процветают наши родные, продуктами выделения которых являются витамины, минералы и незаменимые аминокислоты. Те самые незаменимые аминокислоты, которые ранее считалось можно получить только из мяса. Это уже доказано многими учеными из разных стран. Огромные травоядные набирают вес и рост, питаясь исключительно растительной пищей. Наша микрофлора использует растительную клетчатку как строительный элемент. Кирпичики для всей таблицы химических элементов здания. Вот и второй критерий, которому должна соответствовать наша пища. Она должна содержать растительную клетчатку. Первый критерий – пища должна быть сырой. Второй критерий – пища должна быть растительной. Сложив два критерия вместе, нашему организму нужна сырая растительная пища. Аппендицит. Долгое время аппендицит считался атавизмом, проявление особей признаков, свойственных далеким предкам. В учебниках и сейчас описано определение. Аппендицит – маленький червеобразный отросток, назначение которого неизвестно. На долю этого отростка, длиной примерно в 10 см, приходится столько же нервных элементов, сколько на тонкую кишку и толстую вместе взятых. Но в отличие от кишечника, аппендицит является мощным иммунным и защитным органом. К тому же аппендикс вырабатывает гормоны предстательной кишки. Немного ли для атавизма мутации? Кроме защитной и гормональной функции, у аппендицита есть еще интересное назначение. Именно оно ведет к пониманию, чем нужно питаться человеку. Аппендикс – это инкубатор кишечной микрофлоры. Он служит заповедником, где нужные организму микробы могут укрыться от внешних воздействий. От чего же укрываться нашей микрофлоре? От того, что ее подавляет. А подавляют ее микробы-могильщики – чужеродные микробы. А наличие чужих или своих микробов определяет пища, которую мы потребляем. В основании толстой кишки есть камера – слепая кишка. При поступлении в тонкую кишку вареной пищи слепая кишка закрывается, и пища проходит в толстую кишку, неся за собой чужую микрофлору, выжигая нашу, родную. И уцелевшая микрофлора сохраняется только в слепой кишке и аппендиците. Когда на входе в толстую кишку поступает сырая растительная пища, наша микрофлора снова восстанавливается из аппендицита, заполняя всю толстую кишку, подавляя все чужеродные микроорганизмы. А человек, в свою очередь, получает необходимые ему витамины и аминокислоты, вырабатываемые микрофлорой. Аппендикс восполняет кишечные бактерии. Аппендицит воспаляется при обильном мясном питании. Кишечник воспринимает термообработанную пищу как токсин. Если долго держать организм на такой еде, то защитные функции аппендицита атрофируются. Следите, чтобы в вашем рационе присутствовало как можно больше живой, растительной пищи. Шон Пиньер, французский ученый. Аппендицит присущ только травоядным и фруктоядным особям. У хищников аппендикса нет. Гормональный фон. Пища влияет на гормональный фон человека. Гормоны – это переносчики команд управления от одних органов к другим. Органы, продуцирующие гормоны, называются эндокринными. Эндокринными органами являются гипоталамус, щитовидная железа, поджелудочная железа, гипофиз, надпочечники, половые железы. Гормоны, вырабатываемые эндокринными органами, выделяются в кровоток и поступают во все части организма. Но каждый из них действует только в одном месте, или определенном органе тела, именуемом органом-мишенью. Физический организм держится на огромном количестве гормонов. Они участвуют во всех процессах жизнедеятельности, регулируют все процессы в организме, от роста клеток до выделения слюны. От них зависит наше самочувствие и физическое состояние организма. Плаксивость, истеричность, чрезмерная импульсивность, навязчивые страхи по любому поводу – все это явные признаки нарушения баланса гормонов. Помните, что ДНК и гормоны влияют на физическое тело. Сознание же влияет на ДНК и гормоны. Чем глубже уровень концентрации, тем активней влияние. Желудочно-кишечный тракт является самым большим эндокринным органом. Если раньше считалось, что желудочно-кишечный тракт вырабатывает только гормоны для управления самим собой, например, гастрин, то Уголев показал, что он вырабатывает почти весь спектр гормонов, регулирующих деятельность всего организма, в том числе и стероидные, половые гормоны, и кортикостероидные – кортизон, прегонин, преднизол, альдостерон, а также продуцирует гормоны, типичные для гипоталамуса и гипофиза. Даже такие гормоны, как эндорфины и энкофелины, синтез которых приписывался исключительно мозгу, вырабатывается в кишечнике. Эти гормоны вызывают обезболивание, чувство беспричинной радости, счастье, эйфорию. Также кишечник вырабатывает 95% всего серотонина, недостаток которого приводит к депрессии и мигреням. Серотонин играет критически важную роль в принятии решений, сдерживании агрессивных реакций. Синтез гормонов в желудочно-кишечном тракте отличается от синтеза в других эндокринных системах тем, что напрямую зависит от пищи, которую мы употребляем. Термально обработанная пища не позволяет нашему желудочно-кишечному тракту вырабатывать гормоны и приводит в забвение. Нарушение гормонального фона – самая частая причина бесплодия у женщин, до 40% всех случаев, и азоспермии у мужчин, малая концентрация или отсутствие сперматозоидов в сперме. У участника эксперимента возросла концентрация сперматозоидов с 4 миллионов до 96 миллионов в 1 миллилитре, больше, чем в 20 раз, всего за 4 месяца сыроедения, после чего он стал счастливым отцом. Теория адекватного питания. Уголев А.М. Термально обработанная пища воспринимается организмом как токсин, и весь ресурс бросается на обезвреживание этой пищи и вывод ее из организма. Как только поступают живые растительные продукты, желудочно-кишечный тракт восстанавливается, и весь ресурс организма, который расходовался на защитные функции, теперь тратится на то, для чего он предназначен – на очистку организма, на его лечение, на замену состарившихся тканей, чистку сосудов, здоровье, продолжительность жизни, духовное совершенствование. Нервная система кишечника устроена очень сложно и практически представляет собой автономный мозг. Профессор Колумбийского университета Михаил Гершин вывел понятие «кишечный мозг». Кишечный мозг управляет всеми процессами пищеварения, даже при потере контакта с головным и спинным мозгом. Кишечник продолжает функционировать. Печень – орган бессмертия. У большинства людей вареноедов печень не выполняет свои функции. Происходит это из-за того, что печень не может протолкнуть желчь в кишечник, плотно забитой мертвой пищей. Работа ее блокируется, и печень вообще перестает выполнять свои функции. Не случайно у умерших людей при вскрытии обнаруживается вывернутый желчный пузырь, поскольку он пытается протолкнуть желчь в кишечник, и от напряжения скручивается. Перекрытие желудочного протока происходит из-за употребления вареной пищи и переедания, что ведет к нарушению работы печени, Гепарин не поступает в кровь. Без гепарина клетки организма начинают стареть, поскольку их некому больше восстанавливать. Секрет бессмертия заключается в нормальной работе печени. Ее желчь очищает сосуды, а чистые сосуды – это нормальное питание всех органов и прекрасное существование для всех клеток. В таких условиях клеткам не надо размножаться, так как они не стареют. Вырабатываемого печенью гепарина в этом случае хватает для всех заболевших или мутирующих клеток. И поэтому в организме перестают процессы увядания. И для этого надо всего лишь отказаться от употребления термально обработанной пищи и не переедать, чтобы не блокировать поступление желчи и гепарина в кровь. Основная задача печени – вырабатывать желчь для переваривания жиров, где бы они ни находились, и синтезировать гепарин, который восстанавливает ДНК поврежденных клеток. Попадая в сосуды, желчь их прочищает изнутри. Сосуды становятся эластичными, способными доставлять питательные вещества к тканям и клеткам, которые при вареной едении постоянно испытывают дефицит в питательных веществах, из-за чего мутируют, стареют и гибнут. Сердце цыпленка. Если кровь чистая, то сердце может стучать вечно. Профессор анатомии доктор Карл Берр провел эксперимент. Он взял сердце цыпленка и положил его в сосуд, который заполнил чистой кровью. Сердце сохраняло автоматизм, даже когда организм отрезан. Он обновлял кровь в сосуде, и сердце жило 35 лет без курицы, после чего завершил эксперимент. Профессор получил Нобелевскую премию. Он доказал, что если клетку содержать в нормальных условиях, она может жить бесконечно долго. Ни одна курица не дожила до 35-летнего юбилея в природе. Все, что убивает вашу пищу, также убивает и ваши тела. А все, что убивает ваши тела, убивает также ваши души. И тела ваши становятся тем, что есть пища ваша. Равно как дух ваш становится тем, что есть мысли ваши. Поэтому не принимайте в пищу ничего, что было разрушено огнем, морозом или водой. Ибо обгоревшая, сгнившая или замороженная пища также сожжет, сгниет или обморозит ваше тело. Всегда принимайте пищу со стола Бога. Плоды, деревья, злаки и травы полей. Не варите на огне, не смешивайте ничего друг с другом, чтобы пища ваша не уподобилась болоту со зловонными парами. Сыроедение и праноедение – пища с сертификатом качества абсолюта. Покажите мне доктора или повара, который приготовит лучше самой природы. Меня часто спрашивают, как можно питаться сырой пищей в наше время, когда практически всю пищу обрабатывают химикатами. Уж лучше сварить ее. Да, действительно, нынешние продукты не сравнятся с продуктами, выращенными на своем участке. К тому же, из каких семян вы выращиваете продукты? Наше физическое тело – симбиоз химических элементов. И не стоит бояться. Организму проще избавиться от определенной химической концентрации, чем защищаться от мертвой пищи, перед которой организм безоружен. Даже современное сыроедение несет в себе больше блага, чем термально обработанная пища. В наших руках то, какой завтра будет день, какой в будущем будет пища. Время не сидеть и желать, а действовать и объединяться. Самые полезные продукты питания. Первое. Структурированная вода. Жидкость, подобная структуре нашей крови. Талая вода. И кисломолочная сыворотка. Ее пили постоянно мудрецы. Клеопатра постоянно отдыхала в ванной с сывороткой. Второе. Проростки зернобобовых. Высоко ценятся йогами. Дают наибольшее количество жизненной энергии по сравнению с другими продуктами. В них содержится практически вся таблица химических элементов и витаминов. Третье. Фрукты и ягоды. Фрукты содержат натуральные сахара, структурированную воду. Употребляя фрукты, можно утолить жажду. Четвертое. Коренья и травы. Многие йоги и мастера цигун питаются исключительно кореньями и травами и живут более 150 лет. Пятое. Овощи. Свекла, огурцы, топинамбур, морковь, репа, редиска, капуста всегда пользовались спросом среди долгожителей. Шестое. Морская капуста. Натуральный, идеально сбалансированный комплекс, содержащий около 40 микро- и макроэлементов, находящихся в соединении с органическими веществами. Седьмое. Продукты пчеловодства. По энергетической ценности превосходят семена, орехи, крупы. Недаром Пифагор, который был вегетарианцем, питался в основном продуктами пчеловодства. Восьмое. Крупы. Рис, гречка, овсянка. Их ценность издревле считалась выше и полезнее мясных продуктов. Обычно употребляется с зелеными овощами – корицей, имбирем, куркумой. Девятое. Семена кунжута, мака, льна, тыквы, подсолнечника многократно превосходят по всем показателям все белковые продукты. Особенно пророщенные семена. В них содержатся самые высококачественные белки и жиры, превосходящие мясные во много раз. Также по содержанию кальция превосходит молоко в 10 раз. Десятое. Орехи. Грецкий орех считается пищей богатырей, потому что им нет равных по количеству белка и жирных кислот. Чемпионы первых Олимпийских игр и спартанцы основной белковой пищей считали орехи и бобовые. Ученый Мичурин назвал грецкий орех хлебом будущего. Употреблять не более 200 грамм в сутки, при исключении из рациона бобовых, так как в орехах очень много жиров. Правила питания. Первое. Воду лучше употреблять за 30 минут до еды и не менее чем через 1-3 часа после еды. Иначе вода разбавит желудочный сок, и пища не будет полностью усвоена. Второе. Питаться рекомендуется с хорошим настроением. Еду разжевывать до таяния во рту, обогащая слюнными железами. Долго жевать, жизнь продлевать. Чем медленнее человек ест, тем больше усваивает энергии. Именно она способна нас по-настоящему насытить. Третье. Питаться, разделяя пищу по сочетанию со средой расщепления – и как можно меньше смешивать. Идеальное питание – монопитание, когда употребляешь за раз только один вид продукта, не смешивая ничем. Четвертое. Вставать из-за стола следует с легким чувством голода. Ни в коем случае не забивать желудок. Насыщение происходит не раньше, чем через 30 минут. Процесс принятия пищи давно перестал быть утолением голода. Он перестал быть процессом пополнения организма энергией и питательными веществами. Он превратился в культ, в традицию, во времяпровождение, в атрибут общения. Выдалось свободное время, и сразу как минимум кофе или чай с бутербродом или пирожным. Разучились контролировать количество потребляемой пищи. Человек попал в зависимость от вкусовой приготовленной пищи, как от табака и алкоголя. Подобно опыту над мышью, рассматриваемым нами ранее, люди уверенно пьют кипяченый чай и утверждают, что без горячего нельзя. Засунули бы палец в кипяченый чай и посмотрели, что произойдет. Реакция. Моментально бы отдернули руку. Да и палец ошпарило бы. Человек ест горячее, пьет чай, от которого идет пар. А это 60 градусов и выше. Температура клетки слизистой оболочки желудка 36,6 градусов. Слизистая сворачивается за 3 секунды. Человек изо дня в день заставляет свой организм обновляться, тратя на это колоссальное количество своей жизненной энергии. Лучшие врачи и специалисты-диетологи утверждают, что нужно знать, как свои 5 пальцев, что 3 к 5 ежедневного рациона должны составлять злаки, овощи и зелень, 1 к 5 фрукты и еще 1 к 5 бобы, орехи и семечки. Варианты дневного меню, которые способны насытить организм всеми необходимыми веществами. Натощах. Травяной настой на выбор. Завтрак. 300-400 грамм фруктов или сухофруктов одного вида. Обед. Около 100 граммов орехов или семечек. Плюс около 400 граммов овощей. Ужин. Гречка. Овсянка. Рис с овощами. Натощах. Чайная ложка пчелиной пыльцы. Завтрак. Кружка с сыворотки или талой воды. Через полчаса 100-150 грамм проростков зернобобовых. Обед. Орехи или семечки с овощами. Ужин. Фрукты или сухофрукты одного вида. Натощак. Кружка талой воды с медом. Завтрак. Проростки пшеницы с овощами. Обед. Грецкие орехи или кунжут с зелеными овощами, капустой. Ужин. Сыворотка. Со временем организм перестроится на новое питание и начнет самостоятельно синтезировать все необходимые вещества. Возрастет насыщение и поменяется обмен веществ. Тогда пищевая ценность продуктов для вас перестанет иметь значение. Из любого продукта, содержащего растительную клетчатку, организм сможет синтезировать необходимые ему элементы. Йоги и мудрецы древности считали практику питания одной из важных. Еще с древних времен сохранилось выражение «какова пища, таков и ум, каков ум, таково и сознание, каково сознание, такие и желания, какие желания, такие и действия, какие действия, такая и судьба».